Так как Кентервильский замок отстоит на 7 миль от Аскота, ближайшей железнодорожной станции, то мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы выслали им навстречу экипаж, и все отправились в путь в отличном расположении духа. Был прекрасный июльский вечер, и воздух был пронизан теплым ароматом соснового леса. Изредка слышалось нежное воркование лесной горлицы, наслаждающейся собственным голосом, или показывалось в гуще шелестящих папоротников пестрая грудь фазана. Крошечные белки посматривали на них с буков, а кролики стремительно улепетывали через низкую поросль и по мшистым кочкам, задрав кверху белые хвостики. Когда они въехали в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, небо вдруг покрылось тучами, странная тишина как бы сковала весь воздух. Молча пролетела огромная стая галок. Они еще не успели подъехать к дому, как стал накрапывать дождь большими редкими каплями. На ступенях крыльца их поджидала старушка в аккуратном черном шелковом платье, белом чепчике и переднике. Это была миссис Эмни, экономка, которую миссис Отис, по убедительной просьбе леди Кентервилл, оставила у себя на службе в прежней должности. Она по очереди низко присела перед каждым членом семьи и торжественно по-старомодному молвила: «Добро пожаловать в Кентервильский замок!» Они вошли вслед за нею в дом и, пройдя великолепные сени в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате. Ее стены были обшиты черным дубом, а в противоположном конце находилось большое окно из разноцветных стекол. Здесь для них был сервирован чай. Сняв пальто, они уселись за стол и стали разглядывать комнату, а миссис Эмни прислуживала им. Вдруг миссис Отис заметила темное красное пятно на полу у самого камина и, не зная его происхождения, указала на него миссис Эмни. «Кажется, здесь что-то пролито». «Да, сударыня», — ответила старая экономка шепотом, — «на этом месте была пролита человеческая кровь». «Какой ужас!» — воскликнула миссис Отис. «Кровавые пятна в гостиной, на мой взгляд, совершенно неуместны. Это надо немедленно смыть». Старуха улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом: «Это кровь леди Элеоноры Кентервилл, которая была убита на этом самом месте в 1575 году своим собственным мужем, лордом Симоном де Кентервилл. Сэр Симон пережил ее на 9 лет и потом неожиданно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело так и не было найдено, но грешный дух его до сих пор еще бродит по замку. Пятно это приводило в восхищение туристов, и уничтожить его невозможно». «Это все глупости!» — воскликнул Вашингтон Отис. «Всемирный выводитель пятен Пинкертона и образцовый очиститель уничтожат его в одно мгновение». И не успела помешать ему испуганная экономка, как он опустился на колени и стал быстро тереть пол маленькой палочкой какого-то вещества, похожего на черный фиксатуар. Через несколько минут от кровавого пятна не осталось и следа. «Я знал, что Пинкертон тут поможет!» — воскликнул он, торжествуя, и оглянулся на жену и детей, которые с одобрением смотрели на него. Но он не договорил, так как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату. Оглушительный удар грома поднял всех на ноги, а миссис Эмни упала в обморок. «Какой чудовищный климат!» — заметил спокойно американский посол, закурив длинную манильскую сигару. «Очевидно, в этой древней стране население такое густое, что на всех не хватает приличной погоды. Я всегда держался того мнения, что эмиграция — единственное спасение для Англии». «Дорогой Хиром», — сказала миссис Отис, — «что нам делать с женщиной, которая падает в обморок?» «Вычти из ее жалования, как за битье посуды», — ответил посол. «После этого она не станет больше падать». И действительно, через несколько минут миссис Эмни пришла в себя, но, несомненно, она была очень взволнована и торжественно предупредила миссис Отис, что ее дому неминуемо угрожает беда. «Сэр», — сказала она, — «я видела собственными глазами такие вещи, от которых у всякого доброго христианина волосы вставали бы дыбом, и много ночей не смыкала глаз от ужасов, творящихся здесь». Но мистер Отис и его жена настойчиво убеждали почтенную женщину, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божие на своих новых хозяев и намекнув на прибавку жалования, старая экономка удалилась нетвердыми шагами в свою комнату.